Впечатление аристократизма несколько нарушалось сегодня лепешечками каши, прилипшими к щекам и свисавшими с подбородка, поскольку сеньора иногда с трудом находит свой рот. И хотя, очевидно, она сама к этому не причастна, она могла видеть того, кто подложил шараду мне в салфетку. Поэтому я как можно равнодушнее показал на записку и спросил, не знает ли она, как это здесь появилось. Разговоры с сеньорой затруднены тем, что она нередко откликается на реплику, извлеченную из беседы, одновременно протекающей у нее в голове. Глаза ее блеснули из-под нависших век. «В Патагонии? Вот где чувствуешь себя свободной. Я читаю по ночам, а зимой еду на север». Обслуга в столовой, конечно, ничего не знала и желала знать еще меньше. Привожу текст шарады. «Мой первый слог дарует пчелкам мед, и сладкий к пальцам клейко пристает. А мой второй шипит, как кока-кола, связав с собачкой инструмент укола. А в целом сей мерзавец разнопер, и узурпатор он, и ловкий вор». Ну, эту я тоже не разгадал. Но, по крайней мере, я вижу дорожку в лабиринт, способ действия для поисков Минотавра. Из шарады явствует, что имя вора состоит из двух элементов, и оба, как минимум, похожи на осмысленные слова. Так, например, фамилия Краускопф состоит из Краус, кудрявая, и Копф, голова. Так что, если зашифровать имя сеньоры, то разгадывать его тоже можно было бы в два этапа. Что касается моего способа действия, я выманю у Сельмы в кадрах полный список постояльцев и персонала Эммы Лазарус. Если составлять такой список самому, можно кое-кого упустить. По списку Сельмы я составлю свой список тех фамилий, которые состоят из двух элементов, напоминающих осмысленные слова. К этим фамилиям я примерю ключи, предложенные во второй шараде, и проверю, сойдется ли решение с неразгаданной частью первой. Поднят зверь. Размышляя о сексуальных эскападах Блума, я невольно вспомнил свой брак с контессой. Блум рассказывает по Эмме Лазарус как бойцовый петушок. Его глазки-бусины постоянно высматривают новую жертву. Рассказам о его подвигах не с числа. Дамы шепчутся в углах о его доблестях. Кто следующее? Сам Блум отнюдь не скрытен. Но все это вызывает у меня легкое отвращение. Я не ханжа. Спешу заметить, как-никак я жил в 20 веке, знаком с трудами Фрейда, Крафт-Эббинга, Хевлока Эллиса. Декадентские 20-е были годами моей молодости. Нет, в этом отношении меня трудно шокировать. Мое либидо, насколько можно судить о подобных вещах, всегда было в норме, разумеется, соответствующей моему возрасту. Должен признаться, например, что кое-какая реклама белья в «Нью-Йорк Таймс Магазин» меня до сих пор возбуждает. Но Блуму, прошу прощения, 77 лет. Гермионе Перльмутер я почувствовал уважение.